Когда телефон Зимина отключился, его шофер Андрюша немедленно поднял на ноги всех своих. Свои быстро выяснили, что перед тем, как исчезнуть, босс был замечен в компании его собственного помощника Валерия и вице-президента Антона Балязина. После того, как Зимин исчез, Валерия тоже больше никто не видел. Войти и выйти из здания, минуя охрану, можно было только через черный ход, хотя найти его не так-то просто. За главным же входом следили бдительные охранники. Представители службы безопасности холдинга принялись искать Балязина, чтобы с пристрастием допросить. Впрочем, даже под страхом смертной казни Балязин сейчас вряд ли мог сказать что-нибудь путное. Дело в том, что добрые друзья из рекламного отдела напоили главного аналитика отваром сушеных мухоморов и пообещали, что скоро ему станет хорошо, и он увидит такие яркие картины, которые останутся в его памяти на всю жизнь. Через 5 минут после этого праздничного обещания Балязин бросился в туалет, где его вывернуло наизнанку. Некоторое время он приводил в порядок свое отражение в зеркале, потом нетвердой походкой возвратился в зал. Однако мухоморы оказались коварными и успели отравить кровь вице-президента. Ему стали чудиться всякие странные вещи, которых в реальной жизни, как он полагал, быть не могло. Сначала он увидел драку. Какая-то женщина с короткими криками, какие обычно издают лесорубы, вонзая топоры в стволы кедров, валит мужиков, раскидывая их в разные стороны, а потом по одному выбрасывает в предбанник. Балязин помотал головой, чтобы развеять наваждение, и отправился к столу выпить воды. После этого ему захотелось открыть какое-нибудь окно и глотнуть свежего воздуха. Окон в холле не было. Тогда он прошел по коридору первого этажа, забрел в какое-то служебное помещение, долго дергал раму и, наконец, по пояс вывалился на улицу, в безлюдный заснеженный двор, освещенный одиноким фонарем, который неприветливо таращился на него. Балязин сделал глубокий вдох и поежился. Снаружи было страшно и как-то неуютно. Сверху на него взирала жуткая лысая луна. Чтобы получше рассмотреть ее, Балязин задрал голову и сразу увидел ноги. Это были женские ноги. Они висели у него над головой совершенно неподвижно. В чулках, туфлях, все как полагается. Ухмыльнувшись, он протянул руку и пощекотал правую щиколотку. Ноги немедленно подобрались, потом разогнулись, взвизгнули и ударили Балязина по голове. Ойкнув, он завалился назад, хлопнулся на пол и некоторое время сердито потирал макушку, удивляясь, отчего это его галлюцинации такие агрессивные. Потом поднялся и попятился от окна. Ему показалось, что кто-то там за окном прошипел: «Тащите, тащите, гады! Да смотрите, не уроните ее!» Он вышел в коридор и побрел обратно, чтобы присоединиться к ликующей толпе гостей. По дороге ему встретился новый заместитель главного, Олег Валентинович Пеструхин. Он посмотрел на Балязина ясным взором, протянул руку и сказал: «Добрый вечер. Разрешите представиться. Балязин, вице-президент холдинга». «Помилуйте», — опешил тот, ощутив слабость в коленках. «Вице-президент — это я». «Не может быть!» — засмеялся Пеструхин. «У вас, верно, галлюцинации». Он подал ошалевшему вице-президенту его собственную визитную карточку и, похлопав по плечу, отправился дальше. «Какие странные видения», — подумал Балязин. «И нет в них ничего особо прекрасного. Убью этих гадов-рекламщиков». На всякий случай он подошел к пожилой паре, с которой самозванец общался до него, и поинтересовался, с кем они имели честь разговаривать. «Это инженер Мухин?» — ответили ему. Очень приятный человек. Он рассказал нам бородатый анекдот, но в такой исключительной интерпретации... Господи, кто такой Мухин? С ужасом думал бедняга, ощупывая голову, украшенную шишкой. Почему, когда подходит один человек, мне кажется, что это кто-то совершенно другой? Невероятно! Повинуясь порыву, он позвонил 03, продиктовал адрес и сообщил, имея в виду себя, что на вечеринке одному человеку стало очень плохо, у него сильная тошнота и видение. Позвонил и тут же забыл об этом. Как ребенок, который расчесывает до крови болезненный прыщик, Балязин продолжал следовать за своим кошмаром, и чем дальше, тем сильнее холодело его сердце. «Я отравился навсегда», — думал он. «Это не галлюцинации, это белая горячка». Пеструхин, между тем, находился примерно в том же состоянии, в ужасе от того, что не помнит своего имени, адреса и всего остального, что так важно для всякого человека в здравом уме, он присел за маленький столик, на который официанты складывали чистые тарелки и ножи, и замер, истово копаясь в черных глубинах памяти. Вице-президент последовал за ним, подтащил поближе колченогий стул и уселся напротив. Пеструхин поглядел на него умильными глазами, достал из кармана визитку, бросил на нее короткий взгляд, затем протянул через стол руку и сказал: «Разрешите представиться. Марина Николаевна Лихачева, начальник отдела сбыта». «Очень приятно, Марина Николаевна», — ответил Балязин, замирая от ужаса. «Как ваши дела?» «Прекрасно, прекрасно. Я тут, видите ли, отдыхаю в уголке». Официант, притащивший очередную стопку чистых тарелок, поставил ее на стол и, закатив глаза, шепнул своему напарнику: «Эти корпоративные вечеринки просто жуть малиновая. Напьются, накурятся всякой дряни, надышатся, нажуются. Я бы на месте нашего шеф-повара не особенно парился. По-моему, они все равно не понимают, что едят». Алла Белоярова некоторое время стояла на одном месте, держа в руках пакет с календарем и сумочку Люси Антиповой. Ни секретарши, ни Милованова на горизонте не наблюдалось. Тогда она направилась к Яковкину, который весь вечер попадался ей на глаза с одной и той же женщиной, женой директора завода игристых вин, крупной шатенкой с красивыми формами и затуманенными глазами. Шатенка носила звучное имя – Белла и вполне приятную фамилию – Куприянова. Было ясно, что она любит свое тело, любит всех, кто обращает на нее внимание, любит своего мужа, который держится на расстоянии и присматривает за ней издали. Время от времени супруги обменивались понимающими взглядами. Это не мешало Яковкину вертеться поблизости и обхаживать Беллу. «Послушай, Ярослав», — обратилась Белоярова к своему ответственному секретарю, оттаскивая его в сторону. «Тут у меня сумочка Антиповой. Ты за ней последи, пока сама Антипова не вернется». «Ал, ну я не могу», — ответил тот, пританцовывая на месте. «Мне нужно будет ненадолго отлучиться». «Ты уже отлучался», — зло заметила та. «Полагаю, не один. Смотри, чтобы тебе не надрали задницу». По губам Яковкина скользнула сальная улыбка. «Не беспокойся». Белоярова не любила, когда что-нибудь складывалось не так, как она задумала. Сумочка Антиповой по-прежнему ей мешала, поэтому вместо того, чтобы отойти, она раздраженно спросила: «Ну хоть кто-нибудь из наших поблизости есть? Клебовников или Полусветов на худой конец?» «Клебовникова я недавно видел возле стола с закусками. Он показался мне подозрительно мрачным. А Полусветов, скорее всего, уже слинял. Наверное, подцепил какую-нибудь дурочку и теперь рассказывает ей подлинные истории из жизни Версачи». «Мне кажется, я где-то видела эту женщину», — неожиданно перебила его Белоярова, указав глазами на Беллу. «Никак не вспомню». «Вполне возможно, вполне», — пробормотал Яковкин. «Она ведь жена Куприянова, светская, так сказать, львица. Он усмехнулся. «Где угодно ты могла ее встретить. Скорее всего, на какой-нибудь тусовке». Алла неохотно согласилась и машинально потрогала свою сумочку. Клебовников, который следил за ней из-за колонны, сразу понял, что она на ощупь проверяет, на месте ли пистолет. Вероятно, оружие придало ей уверенности, потому что она снова приосанилась и вздернула подбородок. Нашла кого-то глазами в толпе, явно оживилась и двинулась вперед. Из-за грохотавшей музыки, которая уже давно растрясла все его внутренности, Клебовников практически оглох и мог полагаться только на зрение. Между тем Белоярова увидела того, кого, собственно, искала с самого начала. Пеструхина. На ходу она достала из пакета календарь и с хищной улыбкой подошла к своей жертве. «О, кого я вижу!» — воскликнула она громко, с показной радостью. «Олег Валентинович!» «Разве?» — удивленно спросил тот. «Я Олег Валентинович?» «Это вряд ли. Впрочем, могу и ошибаться». Белоярова некоторое время переваривала его слова, потом хихикнула и сказала: «Олег Валентинович, разрешите вручить вам маленький презент от редакции нашего журнала?» «Спасибо», — сказал Пеструхин замороженным голосом, взял календарь, прижал его к груди двумя руками и заплакал. «Что с вами?» — всполошилась Белоярова. Заскулил Пеструхин, садясь на пол, запрокидывая лицо к потолку и вцепившись руками в прическу. «Я ничего не помню». «Конечно, его же сильно ударили», — подсказала какая-то дама в красном плюшевом платье. «У него шок. Он летел через весь зал, ударился головой о колонну. Какие-то бандиты на него напали. Это все видели». Ее слова шрапнелью разлетелись по залу, перемешавшись с беспорядочными выкриками шофера Андрюши, носившегося колбасой в поисках кого-нибудь, кто видел его шефа. Получилась страшная мешанина, из которой невозможно было составить правильного впечатления о происходящем. Шок, взят в заложники, драка, ударился головой, какая-то женщина раскидала бандитов и так далее и тому подобное. Когда появились санитары с носилками и хмурый врач с чемоданчиком, людское море расступилось, освобождая путь к сидевшему на полу и подвывавшему Пеструхину. Его погрузили на носилки, накрыли одеялом, надели ему на нос кислородную маску и унесли, прихватив с собой в качестве родственника попавшегося под руку главного аналитика Болязина.